Глава 22. «Купе до Санкт-Петербурга, пожалуйста. Полностью». Кассирша ловко утянула деньги внутрь своего логова, захрустела старой клавиатурой, подслеповато щурясь поверх громоздких очков. Новенькие паспорта ее ничуть не смутили. Позади ждали Гера и Катя. Потерянные, опустошенные, ничего больше не понимающие и ни в чем теперь не уверенные. Пацан на показ держался гордо и стойко, хотя и боялся отойти от меня дальше, чем на 5 шагов. А вот девушка беззвучно плакала в сторону, закрывая обезображенное лицо просторным капюшоном толстовки, что был наброшен поверх вязаной шапки. Я не смог оставить ее. А ведь такие мысли были. Да и Наталина стояла. Блондинка теперь — моя головная боль. Натали сдержала слово, во всяком случае, пока. Отпустила нас с миром и даже дала немного денег, чтобы мы могли поесть и хоть куда-то уехать. Паспорта тоже сделали через ее людей. И неправдоподобно быстро. Странная ловчая, одержимая какой-то идеей. Это видно, в которую я, сам того не желая, вписался лучше, чем крестик в квадратик. Притом идеи наверняка запретной в кругах ей подобных, своего рода о конце света или конце игры. Так было бы верней. Странно, но при всем прочем Натали ни словом не обмолвилась о Гере. Казалось бы, пробудившийся исток, такого всякий род захочет видеть в своих рядах, разве нет? А она его вроде бы как даже не заметила. Почему? Скорее всего, потому что привел его к ней я. Тот, кого она назвала проводником, чтобы это ни значило. Может и не совсем так, но расспрашивать фанатичку, пусть и вроде бы доброжелательно настроенную, лучше держаться от греха подальше. Да и было ощущение, что она сама здорово блуждает в потьмах догадок. Одно точно. Проклятие рода Велес связано с пустотами и имеет не только отрицательные стороны. Плюс кровь нашего рода обращает вспять ужасные антрацитовые преображения. Минус мое внимание значительно усиливает выброс. М-да. 50-50, как сказал бы Дениска. О последнем не хотелось думать. При мысли, что в чудовищном количестве погибших есть моя, пусть и косвенная вина, становилось тошно. Я не мог ничего знать наперед, не мог предугадать результат своего появления на той злополучной крыше, это так. Но все же, если из-за одного моего взгляда пустотный выброс, будь он неладен, усиливается кратно, в будущем нужно быть осторожней. Еще какое-то пророчество, чтоб его... Страшное время, войны, смута. Нахрен! Чушь все это! В подобного толка вещах правда всегда густо замешана с вымыслом и... Если уж проклятие рода, а не меня лично, то дед не мог не знать о нем. Но смолчал. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Насколько я мог судить, за нами не следили. Мы дважды перестраховались, сменив машины такси, войдя и выйдя в разные двери торговых центров. Осторожность не бывает лишней. Слово словом, а приводить вотчинников, пусть и вроде как лояльных, в родовое гнездо опасно. С другой стороны, захоти Натали вычислить нас, сделает это на раз-два. По тем же паспортам, что отметились в кассе. «Приятного пути!» Наконец зашипел динамик, и в выдвижном лотке показались 4 билета. «Пошли!» Я прошел мимо топчущейся парочки, и те молча поплелись следом. Я понятия не имел, как отреагирует дед на этих двоих. Но бросить их, оставить наедине с новой реальностью, где каждый может отрастить руки до полу или оказаться окостенело-холодным поедателем мышей, было бы по меньшей мере жестоко. Да и недальновидно. Я сам не так давно бегал по заснеженному Питеру в полном одиночестве с выпученными глазами и рассеченным лицом. То еще ощущеньице. Поднимаясь на перрон, я вдруг почувствовал кое-что странное и остановился. Рык из-под храма вздыбил доски, аж постаменты задрожали, а реальность самопроизвольно встала на стоп-кран. Я аж присел, схватившись за поручень сбоку. Охотничий инстинкт редко когда срабатывает так явно. Она летела слишком высоко и выглядела обычной вороной или сорокой, разве что слишком крупной, да еще с каким-то синеватым шлейфом за собой. В черных лапах неведомой сущности что-то блестело. И как я не присматривался, а разглядеть ничего необычного в птице помимо размера и свечения так и не смог. И ради нее сработал так грубо инстинкт Велеса. В купе мы расселись молча. Я уставился в изукрашенное изморозью окно, стараясь не смотреть на попутчиков. Сказать им все равно пока нечего. Что я им скажу? Отвык я от этого чувства. Забыл. Как это? Быть в ответе за кого-то. Под стук колесных пар возвращалась одна и та же мысль. Проводник. Вот что это еще за хрень такая? Мало было прирожденности, что ли? Нет, немало. Хватало выше бровей. Перебор уже по шкале избранности метра. Даром бы не надо, но нет. Это ж не все. Нате вам еще порцию. Там, на ногте бога, устами старого тайца Нонга шипела мне что-то про козырь, про каких-то извечных, которые выдернули меня из сна, что игра ей сопротивляется, и Нонга это льстит. Выходит, игра против нее? Или скорее она против игры? Похоже на то. Что ж, похоже, какое-то время потребуется четко следовать правилам этой самой игры. Я готов ко всему. Лишь бы добраться до этой холодной змеищи. Натали утверждала, что тайский ритуал получился крайне мощным, потому что его наблюдал я. Но толком пояснить, как именно это работает и почему одно только мое внимание способно как-то влиять на такого рода вещи, не удосужилось. Нонга же сказала, что Невский ритуал вышел слабее из-за того, что я выжил. И кто из них прав? Я предпочел бы, чтобы права была змеища. Так я хотя бы не буду виноват, пусть и косвенно, в чудовищном количестве смертей. Да только вот едва ли жизнь одного спящего могла так уж кардинально повлиять на силу питерского ритуала. Разве что, опять же, нарушенная схема. Путано все. Катя вдруг подсела ближе, оказавшись почти вплотную. Я посмотрел на нее, и она смущенно отвернулась. «Мне теплее рядом с вами». Тихо и неуверенно произнесла она, но не отодвинулась, все еще мелко дрожа. «Правда теплее. Почему-то так холодно после...» «Ничего», — хрипло выдавил я и опять уставился в окно, старательно не замечая взгляда Геры. Пацан ловил каждое мое слово и каждое движение, как будто в них крылся вселенский смысл. Для этих двоих я, сам еще не так давно пробудившийся и еще ничего толком не знающий о действительности ловчих, вдруг стал чем-то вроде центра этой самой действительности. Они, совершенно разные и незнакомые друг с другом люди, в одночасье сделались лупоглазыми медвежатами-сиротами, готовыми крутиться у ног случайного грибника. Нужную станцию я узнал сразу и велел быстро собираться. Мы едва-едва успели выскочить, и поезд застучал дальше. «Малина в ключ», — пискнула Катя и пояснила, стыдливо прикрыв лицо капюшоном. «Я часто езжу мимо этой станции. Ездила». Я невесело усмехнулся про себя. «Надо же, а ведь даже название станции не знал. Так торопился за призраком мести, что ничего вокруг не видел». Холодало. Деревню мы миновали быстро, нигде не задерживаясь. Только проходя мимо Нюркиного магазина, я понял, что и в этот раз деду не видать краковской колбасы. У тына нас встречали. Точнее, меня. «Костя!» Я не ждал Игу, да и вместо закутанного в шубу краснолицего колобка на меня накинулась какая-то мулан. Раскосая, неожиданно рослая и худющая. И так крепко сжала, что чуть не задушила. Ух, и сильная же! Я ведь совсем позабыл, что после сна она взрослеет. Да и не думал, что увижу ее раньше весны, решив, что сон Ига что-то сродни медвежьей спячке. Дед ожидаемо сидел за столом у ноута, этим своим высоким конским хвостом, похожий на давным-давно вышедшего на пенсию ведьмака Геральта из третьей части игры. И даже бровью не повел, когда вместо меня одного в избу вошли сразу трое. Будто бы знал и ждал. Увидев на столе заварник с 5 стаканами, я понял, что так оно и было. Рядом была накрытая полотенцем глиняная крынка. «Ну, чего встали? Котя, забыл, что вешалки нет? Бросайте одежу в угол, сожгу после». Внутри меня враз потеплело. Прямо как в первый раз, когда эти слова были обращены ко мне. Это значило, что дед принял Геру и Катю не как гостей. Я облегченно выдохнул. «Сейчас чаю попьем, поговорим», — бормотал дед, прокручивая скролл мышки, а мы раздевались. «Нам есть о чем потолковать». Я был дома. Несмотря ни на что, дома. От этой мысли хотелось отмахнуться, в нее до конца не верилось, но необъяснимое ощущение уюта и человеческого тепла все же было куда сильней. Может, это магия какая-то, действие сущности деда? Да хоть бы и так, плевать, ради такого я готов обманываться. Это ж как в Деда Мороза верить. Человек без дома, надломленный. «Ира!» — протянула руку Мулан. «Катя!» — дружелюбно ответил рукопожатием, не снимающая капюшона блондинка. «Гера!» — буркнул поэт, и Ига засмущалась, заулыбалась и юркнула за стол. Под полотенцем в крынке был золотистый и все еще жидкий, в декабре-то, мед. Только когда все расселись, молча, стараясь даже не шуметь лавками, дед закрыл ноут и по очереди посмотрел на каждого, в итоге остановившись на мне. Я тоже уставился на него с некоторым вызовом, но взгляд мой оказался дробиной для слона. «Ты о чем думал, малец? С ума сбрендил, что ли?» Вот чего-чего, а наезда я не ожидал. Гера с Катей переглянулись. «В смысле?» «Не мог проверить того китайчонка? От него ж за версту стервом несло. Совсем со своей местью рехнулся». Внутри все вскипело, и промолчал я только потому, что за столом сидели Катя с Герой. «Это мне он говорит? Человек, который мог и не отправлять меня никуда?» «Да я ж из-за него угробил стольких людей, когда поплелся на крышу за Виктором! Не будь меня там, может, и не было бы таких разрушений!» Дед покусал верхнюю губу единственным зубом, выдохнул, точно услышал все мои мысли и добавил тише. «Нас чуть не сцапли, Котя. Я, когда ту страхолюду в тебе утихомирил, проявил себя, понимая? Ига спала все зимнее солнцестояние, и я не мог... Ира! Меня зовут Ира!» Резко вскрикнула девчонка и зашипела сквозь треугольные зубки. Гера шарахнулся от неожиданности, а Катя вжала голову в плечи, почти спустившись под стол. Увидев такую реакцию, Ига пулей выскочила из-за стола и взбежала по лестнице на второй этаж, а по полу, как обычно, покатилась пара небьющихся кружек. «Ну вот, потоп теперь жди. Эх, седая башка!» — шмыгнул носом дед и кивнул гостям. «Вы пейте чай-то, пейте. И простите, что так вот сходу. Манеры-то я еще в 17-м растерял. Костя вам все расскажет. А после дадите мне свое решение. Наши вы или же не наши?» С этими словами из-за стола вышел и дед. Я посмотрел на Катю и Геру, вздохнул. Как-то нехорошо получилось. Что ж, похоже, вместо сиюминутных ответов на меня взвалили заботы по рекрутированию. С другой стороны, почему нет? Торопиться некуда, а этих двоих чем скорее, тем лучше стоило ввести в курс дела, а заодно и позволить определиться, нужны мы им или нет. Иначе вопрос не стоял. Род не в том положении, чтобы выбирать. И вряд ли когда будет. Глаза дрожащей Кати с каждой минутой становились все шире, и казалось, она не согреется даже литром кипятка. Постоянно подливала себе чаю. Гера воспринимал все спокойнее, но взгляда не поднимал, смотрел куда-то себе под ноги и кивал так, словно мой рассказ подтверждал какие-то его давнишние подозрения. Я выложил все, что знал сам. Когда я закончил, вернулся дед и накрыл на стол. Густой борщ, в котором аж ложка стояла, был обильно полит сметаной, рядом зубчиками лежал злой, как черт, чеснок, и все это было довершено тающим во рту салом. Хозяин сел на свое место, обвел всех усталым взглядом и одними губами улыбнулся. «Кушайте. Ничего пока не говорите. Пока кушаете, оно все и приди само. Иришка готовила», — добавил он виновато и отложил свою ложку, посмотрев на лестницу. «Надо бы позвать». Но она спустилась сама. Глядя на вселенскую обиду 13-летнего подростка, невозможно было не улыбнуться. Иго прошлепала босыми ступнями по деревянному полу и с ногами уселась на лавочку одинаково далеко от всех, уставившись, как Гера недавно, тупо вниз. Она сильно изменилась. Вытянулась, повзрослела, а две черные косы делали ее похожей на какую-то монголку. Недаром Иго. Да еще темные веснушки эти. Я удивился, насколько вкусным оказался борщ. Одно дело, когда пищу готовит человек, и совсем другое, когда такая, как Иго. Она ж рыбу сырой поглощала, да прихрустывала на весь дом. Но первым похвалить ее за кулинарное чудо не успел. «Вкусно», — улыбнулся кудрявый поэт и добавил весомо. «Очень». Иго враз растаяла, обиду будто бы смыла. Она опустила ноги и заболтала ими, как обычно, жадно следя за каждой ложкой, которую кто-то отправлял себе в рот. Нет, все-таки она еще ребенок. Дед тоже посветлел. Я гнал прочь желание завести разговор о Нонго сейчас же, сию же секунду. Меня прямо выкручивало, когда я вспоминал, с какой любовью говорил он о своей жене, которая на деле оказалась каким-то кровавым кукловодом. Неужто он все знал и отправил меня на смерть? Нет, вряд ли. Верить в это не хотелось. Да и в конце концов, не было ведь никаких гарантий, что Нонго с ногтя бога его жена. «Ди!» — робко подала голос Иго. «М-м-м!» — откликнулся хозяин с ложкой борща во рту. «Мир?» «Да чего там?» Белые брови сошлись домиком, и дед сам сделался похожим на домового из советского мультика. «Котя, а ты мне телефон-то купил?» Я чуть ложку не выронил. Уставился на него, пытаясь понять, как можно было выдать настолько неудачную и неуместную шутку. И чем дольше смотрел, тем яснее понимал. Он не шутит. Ни капельки. «Ты что, не знаешь?» «Чего не знаю?» Вместо ответа я встал и подошел к нему. Повернул к себе ноут и быстро набрал. «Таиланд, цунами, жертвы». «Вот этого». Глаза деда забегали. И спустя минуту они, ясные и колкие до этого, поблекли. «Это же святые истоки! Сколько же это человек-то, а?» Он был ошарашен. «Да как же так? Почему? Но ведь триада же! Они же должны были... Это же родина моей Нонго! Хорошо, что она этого не увидит!» И вот здесь я вспыхнул, взорвался, перестал быть, и вместо меня деда за грудки схватил кто-то другой, поднял над лавкой и так тряхнул, что... Тычок в лоб вроде был не сильным и на вид не опасным. Я даже не подумал отклониться или увернуться. И зря. Потому как пролетел добрую дюжину шагов и спиной ощутил, что двери в нашем доме крепкие. Я больно врезался затылком, и руки обвисли. Попытался пошевелиться, но сразу ничего не вышло. Ко мне подбежала Иго, что-то тараторя. Я раскрыл глаза и увидел медленно остывающего патриарха. Не щуплого дедульку с белой бородой во все лицо, а того самого, сверхчеловека из родника. «Учись держать его в узде, малец!» Голос старца терял грани, сворачиваясь в обычный, негромкий и скрипучий. «Иначе и не опомнишься, как дух возьмет над тобою верх.